Зачем тебе мои слова? Ведь ты в них все равно не веришь. Зачем тебе любовь моя? Ведь ты ее не проверишь. Зачем тебе мои мечты? В них никакого смысла. Попробуй пригубить меня, но я отравлена, как выстрел. Я просто твоя. Я просто твоя, ты же сам все сказал. Я просто твоя, ты...